И как это нам поможет, Григорий Антонович? Не понимая, к чему клонит собеседник, прямо спросил я. Когда от тебя ускользает смысл разговора, всегда лучше сразу об этом сказать, а не строить умное лицо. Ваш батюшка был очень умным человеком, Ярослав Константинович, буркнул Битюжин и подозрительно посмотрел на меня из-под лобья. Я прямо ожидал фразу «не то, что вы», но ее не последовало. И вам есть чему у него поучиться. Большинство транспорта, предназначенного для перевозки продукции Веги, было оборудовано артефактами, как и оборудование в цехах. О подобных вещах принято заботиться. А это означает наличие сервисных контрактов, наконец понял я и, впервые с начала разговора, удостоился одобрительного взгляда старика. Соответственно, мы следим за судьбой наших изделий в любой ситуации, даже если они меняют владельца или разрушаются. Вскрывая коробку и вытаскивая на стол идеально ровные стопки бумаг, произнес Григорий Антонович. Также, если документы оформлены ненадлежащим образом, артефактный дом вправе опротестовать перемещение своих изделий или легитимность сделки. Что конкретно вас интересует из оборудования? Все имущество Веги, ответил я, и старик тяжело вздохнул. Молодой человек, если вы хотите провести ночь у меня в гостях, то могли так и сказать с самого начала, произнес юрист. На подобную работу необходимо много времени, и я не планирую этим заниматься прямо сейчас. Дайте более конкретную задачу или договоримся о следующей встрече в выходные. Оборудование для переработки аномальных зверей выше третьего ранга, поняв, что спорить с юристом нет смысла, ответил я. Другое дело, усмехнулся Битюжин. Так бы и сказали, что хотите вернуть свое имущество у Истоминых. Все настолько очевидно, невозмутимо спросил я. Стоило немного привыкнуть к манере общения собеседника, и разговор пошел значительно легче. Вместо того, чтобы спорить с юристом, я занялся изучением этого человека магическим зрением. И вот тут меня ждал сюрприз. Не нужно быть таким любопытным, Ярослав Константинович, едва мой истинный взгляд коснулся хозяина дома, угрюмо произнес старик. Это не с лучшей стороны показывает качество вашего воспитания. Привычка оценивать вероятного противника, Григорий Антонович, даже не подумал извиняться я, не более. Да и воспитывать меня, так получилось, что некому было. Оно и видно, хмыкнул старик. Я с вами драться не планирую, ваша светлость. Пока вы не решите сжечь мой архив, проблем точно не будет. Учту, улыбнулся я. Что по поводу Истоминых? Михаил Юрьевич всегда халатно относился к оформлению бумаг, ворчливо ответил Битюжин. До сих пор с ним мучаюсь. Не удивлюсь, если он докатится до того, что решит сыграть на задержке поставки. А я говорил Саше, что надо убрать этот пункт из его договора. А касательно моего вопроса, сменил я направление потока ворчания собеседника в нужное русло. Когда речь идет о разделе имущества рода, который все уже считают погибшим, то все нюансы мало кто соблюдает, ответил юрист. Тот же Алексей Андреевич сполна за это поплатился, но остальные урок вряд ли усвоили. Если это необходимо, то я могу подтвердить ваше право на обозначенное имущество. С Истоминами официальных проблем быть не должно, потому что они отдали технику перекупщику. Григорий Антонович заглянул в одну из стопок и добавил: аукционный дом Каменского. Если направите им правильно составленное письмо, то они привезут вам ваше оборудование в указанное место и время. Благодарю, Григорий Антонович, кивнул я. Форма письма отправлю вам на почту утром, Ярослав Константинович, закатил глаза юрист. Пора уже в маме вводить отдельный курс базовой грамотности в юридических вопросах. Ужас просто. Я не учусь в маме, улыбнулся я, и в этот момент старик внимательно посмотрел на меня. Всего на мгновение я ощутил небольшую вспышку энергии жизни, хотя мог поклясться, что собеседник не обладает никаким аспектом и вообще магом не является. Что ж, задумчиво пожевав губами, проворчал Битюжин. Тогда вы достойный представитель своего рода, ваша светлость. Но это не значит, что в юриспруденции разбираться не должны. Письмо будет утром. По поводу второго вашего вопроса, ищите союзников. Желательно заключить договор в бою. Граф Старковский вам на эту роль не подойдет. Он из второго круга, а это совсем другая история. Про договор патронажа вы и так знаете, но он вам не подходит. Не успеете, да и второй раз отдавать территорию грозит полным отчуждением. А теперь вам пора. Мне нужно возвращаться к делам. Благодарю за консультацию, Григорий Антонович, ответил я. С вас 10 000 рублей, невозмутимо произнес хозяин дома. Ночной тариф, плюс информация вне базового пакета и работа с архивом. До свидания, Ярослав Константинович. Выход прямо по коридору. Калитку за собой закройте. Выйдя на улицу, некоторое время приходил в себя. К манере общения ворчливого старика требовалось привыкнуть, но оно того определенно стоило. На оба свои вопросы я получил исчерпывающие ответы. Осталось понять, что теперь делать с этой информацией. Все пропало, Яр. Когда я вернулся в машину, первым делом воскликнула Настя. У нас ничего не получится. В новом законе ясно сказано, что за помощью к соседям нельзя. Иван Николаевич нам точно помочь не сможет. Знаю, коротко ответил я и посмотрел на водителя вездехода. Едем домой, Ворон. По пути узнал массу подробностей обо всех изменениях от Насти. В итоге сложилось полное впечатление, что император решил остановить грядущий гон аномальных зверей за счет уничтожения всего первого круга обороны. Вот только еще ни разу за всю историю не было такого, чтобы чудовищ из зоны вышло так много. Главным минусом ситуации стало решение об участии боевых сил губернии в защите границы. Егеря императора всегда соблюдали нейтралитет с хозяевами владения и уходили сразу, как только ситуация стабилизировалась. Сделают ли то же самое люди Пожарского, сказать было невозможно. Спать легли поздно, а вставать пришлось с рассветом. В 6 утра я уже ехал в Сибыкино, потому что откладывать выход в аномальную зону больше возможности не было. А когда въехали на территорию поселка, стало ясно, что рано встал не только я. «Доброе утро, Ярослав Константинович», – поздоровался Пискарев, когда я вышел из машины. Ворон остановил вездеход на площадке, которую облюбовали для себя дружинники. В жилую зону ехать смысла не было, и глава поселка тоже понимал, что я вряд ли к нему загляну. «Доброе утро, Олег Дмитриевич», – кивнул я. «Случилось что-то?» «Хотел сообщить, что на производственной площадке все в порядке, ваша светлость», — ответил Олег. «Мы с Серым приняли нужные меры и думаем, что зря развели такую панику в прошлый ваш визит. Пока охрана гостей ведет себя максимально лояльно, даже лента. Жилье им подготовили, но группа Большакова практически не выходит из своего ангара. Охрана тоже там обосновалась». «Хорошо», — ответил я. «Меры предосторожности не снижать. Как только появится возможность, добавим еще охраны». «Зачем?» – осторожно спросил Пискарев. «В Твери сменился губернатор», – ответил я. «Теперь это светлейший князь Пожарский». «Ох», – растерянно выдохнул Олег, а стоявший неподалеку Серый резко помрачнел. «На вашей работе это никак не скажется», – уверенно произнес я и посмотрел на Серого. «Все готовы? Ждем аспирантов, ваша светлость», – ответил дружинник и посмотрел на часы. «Обещали быть к 7. Еще 15 минут до срока. Мои готовы уже. Разрешите с вами пойти, Ярослав Константинович». «Засиделся?» – усмехнулся я. «Есть такое», – кивнул Серый. «Тогда командование новичками на тебе», – согласился я. «Передай патрулям, чтобы прошли вдоль границы напротив Сибыкина. Может, найдут что-то интересное. Что со снаряжением?» Осмотр готового к походу отряда занял всего 5 минут. Бойцы явно знали, куда идут и что придется делать в аномальной зоне. Ничего лишнего с собой не брали. Вся амуниция была тщательно подогнана и затянута. Даже смотреть было приятно. Возможно, потому что снаряжение было в разы лучше чем-то, которое я увидел у ветерана Фаршавина, когда вернулся в родное имение. Ратый не терял времени и, пользуясь моим одобрением, закупал все необходимое для своих людей и даже больше. Вскоре прибыли аспиранты. 5 магов были снаряжены для вылазки в стандартный камуфляж. Огнестрельное оружие я увидел только у 2, у остальных обычные ножи. Увереннее всех выглядел Карс, но я в нем и не сомневался. «Доброе утро, господа», – произнес я. «В аномальных зонах уже бывали прежде?» «Бывали, ваша светлость», – неожиданно ответил за всех маг Земли. Ежова, которая считалась номинальным лидером отряда, старалась держаться позади и не отсвечивать. Похоже, до сих пор не могла поверить, что я действительно возьму ее с собой. Это уже наша 3-я практика в этом составе. Расстановка стандартная. 2 на защиту работают и 2 в атаке. Елизавета Алексеевна в тылу и участия в боях не принимает. Надеюсь, вы за ней присмотрите. Последняя фраза вызвала улыбку на лице Серого, и это очень не понравилось Федору Семеновичу. Маг Земли тут же смерил ветерана тяжелым взглядом и произнес: «Я сказал что-то смешное, боец, что вы, Федор Семенович?» Ничуть не смутился Серый. «Просто вы слишком плохо знаете нашего князя». «Что с транспортом, Серый?» – уточнил я. «Возможно, аспиранты думали, что я тут же вмешаюсь в разговор и поставлю своего дружинника на место. Однако, положа руку на сердце, Серый для меня был значительно важнее и ближе, чем все маги вместе взятые, и все это сразу почувствовали, потому что ветеран был моим человеком, а маги чужаками. «Сейчас будет, ваша светлость», — коротко ответил ветеран и убежал к остальным дружинникам. «Раз в аномалии уже были, то второе имя у всех есть», — повернувшись к магам, произнес я. «Мы сейчас не в том положении, чтобы рисковать, поэтому бойцы без второго имени остаются в Себыкино. А как же ваши новобранцы?» — хмуро уточнил Карс. «Не знаю, чего ей это стоило, но Елизавета Алексеевна промолчала, хотя я видел, как ее буквально распирает от желания отпустить пару едких комментариев. Похоже, к нашему недавнему разговору девушка отнеслась крайне серьезно. «Нету у князя новобранцев», — хмыкнул Пискарев. «Только проверенные бойцы. Некоторые много лет роду верой и правдой служили. Сам большинство знаю. Сегодня Ярослав Константинович только воителей и мастеров с собой взял. К вечеру жду дополнительную поставку сырья, ваша светлость». «Будет», — спокойно кивнул я. «Вот как, иначе», осматривая ровный строй готовых к вылазке бойцов, протянул один из аспирантов. До этого момента маги считали, что они вообще единственная надежда сегодняшнего похода. Возможно, обсуждали, как будут защищать обычных дружинников, которых безумный юнец потащил в аномалию вместе с их группой. «Это меняет дело, Сокол». Когда на площадку выехали 7 потрепанных пикапов, выкрикнул из кузова первого Серый. Дружинник размахивал зажатой в руке рацией и довольно улыбался. «Есть след, что-то крупное, недалеко от южной границы. Грузимся, господа», не обращая внимания на брезгливость в глазах магов при виде машин, произнес я. «Похоже, нам улыбнулась удача». Глава 4. «Морошка, флягу мою в последний пикап погрузите», на ходу приказал я главе своей охраны. «Потом домой гоните. Меня ребята вечером завезут. Анастасии Константиновне скажите, чтобы почту проверила. Там письмо должно прийти от Битюжина Григория Антоновича». «Как прикажете, ваша светлость», — хмуро ответил дружинник. «Мы еще по пути в Себыкино обсудили, что охранники поедут обратно в имение, но это не означало, что им нравилось мое решение. Все передам слово в слово. Первая машина для магов», — продолжил раздавать указания я. «Елизавета Алексеевна, вы можете выбрать любой пикап или ехать с нами. Серый, что со следом?» «Чиж скинул координаты, Сокол», — ответил ветеран. «Километров 10 от поселка, ведет в сторону аномальной зоны. За границу ребята не пошли и зверя не видели, но есть предположение, что это Мишка. Третий ранг, аспект огня», — тут же сообщил Колесников. «Огневик удивительно сильно изменился с нашей прошлой встречи. Сейчас он гораздо сильнее напоминал своих коллег, которые всегда с энтузиазмом бросались в бой. Есть 2 дальнобойные атаки. Если не сильно раскормлены, то 1. «Спасибо, Дмитрий Игоревич», — кивнул я и обвел взглядом всех аспирантов. «Ваши позывные, господа». «Глыба», — коротко произнес Карс. «Перепел», — чуть смущенно представился Колесников. «Буйвол», — добавил третий аспирант. «Маг воздуха», который выглядел очень худым и вел себя несколько стеснительно. «Мороз», — гордо произнес полноватый водник, и мы все повернулись к Ежовой. «Лиса», — неохотно проворчала Елизавета Алексеевна. «Прекрасно», — произнес я. «До окончания боевой операции используем только позывные. Это уменьшит время и снизит напряжение между участниками вылазки». «Перепел, что у тебя с развитием сфер?» 5 базовых, ваша светлость», — ответил маг и тут же поправился. «То есть, Сокол. Простите, не привыкну никак, что с нами целый князь постоянно общается». «Ничего», усмехнулся я. «Нормальная ситуация. Круги у всех 2-е, да», в разнобой ответили аспиранты. «Тогда работаем от защиты», начал инструктаж я. «Делайте только то, что я вам говорю. Без приказа в бой не вступать, даже если видите прямую опасность для членов отряда. Серый, на тебе дружинники. Работайте с дистанции. Мы пойдем в ближний бой». «Что?» Тут же напрягся Карс. «Почему в ближний бой, Сокол? Мишки достаточно примитивно действуют и можно спокойно убить зверя с расстояния. Первое правило вылазки в аномальную зону». «Серый», тяжело посмотрев на мага земли, произнес я. «Выполнять все приказы командира отряда, Сокол», немедленно ответил ветеран. Серый откровенно веселился, наблюдая за реакцией столичных гостей. «А если первое правило не выполняется, уточнил я, то кто-то погибает», пожал плечами боец. «Часто и те, кто был рядом в этот момент. Правила понятны, Прямо спросил я у глыбы. «Понятны, сокол», — хмуро ответил маг. «Тогда продолжим», — улыбнулся я. «Глыба и Мороз страхуют атакующую пару. Перепела и Буйвол остаются с дружинниками. Лиса идет со мной». «Что?» — на этот раз уже не сдержалась Ежова. «Я медик, ваша светлость. Почему я иду в первой паре? Ты хотела уникальный опыт, лиса?» — улыбнулся я. «У тебя есть возможность его получить. Первое предупреждение за нарушение правил вылазки. Еще одно, и ты идешь в Себыкино. Пешком». Жестко, тихо произнес Колесников, а потом неожиданно улыбнулся. Как в старые добрые времена на практике у пожарских. Я внимательно посмотрел на огневика, и его улыбка моментально поблекла. О том, что группа проходила практику у пожарских, я не знал. Этот род крайне редко отпускает перспективных одаренных. Вернее, светлейший делает все возможное, чтобы молодые маги навсегда связали свои жизни с его родом. Пусть и не сразу, но определенные предложения должны были поступить каждому из аспирантов. С отрядом Чижа мы встретились практически на границе аномальной зоны. Парни показали нам цепочку обгорелых следов, ведущую к границе. Колесников, оказавшийся главным знатоком бестиария в отряде магов, тут же принялся измерять размер отпечатков и замерять магический фон. Мы некоторое время следили за его действиями, а потом Серый произнес: «Молодые они совсем, сокол, зверь тройка, голодный, пошел обратно, потому что фон магический для него жидкий слишком. С вероятностью 65% монстр относится к третьему рангу, сокол, минут через 5», сияя довольной улыбкой, сообщил огневик. Точнее сказать невозможно, других примет монстр не оставил. «Отличная работа, перепел», кивнул я. «Двигаем дальше». В этот раз ощущения от пересечения границы были точно такими же. Похоже, в этом отношении ничего не менялось, даже если ходил в аномалию 1000 раз. Мишку нагнали довольно быстро. Я ощутил монстра первым и некоторое время наблюдал за аспирантами, ожидая их реакции. В какой-то момент на меня уже начал посматривать Серый, который также почувствовал тварь, но маги все же отреагировали. 200 метров. Носитель аспекта огня, негромко произнес Буйвол. Воздушник обнаружил угрозу первым из аспирантов. Однако, с такой чувствительностью остальных, далеко идти нам точно не стоило. «Выгружаемся», хлопнув рукой по крыше машины, приказал я. Пикап тут же остановился, а следом за ним и вся наша колонна. Дальше пешком, 2 тройки в дозор. «Лиса, ты со мной». «Глыба, Мороз, 20 шагов позади нас». «Серый, полукольцо». Пока дружинники исследовали местность, маги растерянно топтались рядом с пикапами. Я в это время проверял снаряжение и контролировал окружающее пространство. Самым очевидным вариантом было использовать водника для подавления Мишки, но я решил проверить всю команду. «Бойцы на местах, сокол», — произнес вернувшийся Серый. «Тогда начинаем», — кивнул я и спокойно пошел в сторону чудовища. «Лиса, 2 шага позади меня слева. Что из физического умеешь делать?» «Ускорение, сон, силу могу поднять». Секунд на 20, быстро и очень тихо перечислила Ежова. Девушке было страшно, но она преодолела страх и старалась вести себя максимально адекватно. «Если прямой контакт будет, то могу боль сплести. С огненным зверем это не вариант», — невозмутимо ответил я. «Остальные в группе владеют всеми заклинаниями 2-го круга, чуть больше базы, сокол», — с небольшой задержкой отозвалась Елизавета. «Глыба по площади может стену поднять, но он из наших самый сильный. Перепела, ты, с его фейерверками, видел уже». «Ускорились, контролируя двигающихся позади магов», — приказал я. Источник уже работал на полную, и по телу разливалась энергия 2 аспектов. Оказалось, что я тоже засиделся в имении. Может, именно поэтому решил атаковать сам. По приказу «дай ускорение». Мимо мелькали кусты и деревья. До Мишки оставалось всего 100 метров, и зверь уже почувствовал присутствие вероятных врагов. Мороз и Глыба бежали следом, создавая больше шума, чем все остальные члены отряда вместе взятые. Нужно было проверить их навыки до начала схватки. Я просто не думал, что все настолько плохо. От распиаренной ректором маме 5-ки я ожидал кое-что получше. «Давай», — коротко приказал я, и Ежовая резко остановилась. «Магу 2-го круга, если он развивается по обычному пути, требуется время и покой для создания заклинания. Если добавить к этому состояние медика, то я вообще удивился, что у нее что-то получилось». Полыхающий бледным огнем медведь стоял к нам спиной. Вдвое больше своих обычных сородичей, монстр запросто мог убить обычного человека. На ходу сбив крышку с фляги, я рванул вперед. Поток воды хлынул в сторону монстра, окутывая его плотной пленкой. Температура жидкости начала резко повышаться. Зверь отреагировал на атаку, но так и не повернулся ко мне. «Мороз, держи температуру!» — рявкнул я. «Дай минус, глыба, стену!» Бежавшие следом маги остановились рядом с Ежовой и принялись плести заклинания. Карс правильно понял приказ и поднял стену вокруг монстра. Всегда проще было удерживать воду обычными преградами, чем за счет магической силы. Водник тоже подключился к делу, но работал слишком медленно. Я рассчитывал, что маг сумеет заморозить воду, но объем оказался слишком большим. Пришлось помогать. «Лиса, сон на зверя», — приказал я. Внутри зрело ощущение, что что-то не так. Мишка даже не попытался вырваться из ловушки, хотя у него были для этого все возможности. Аспиранты неплохо справлялись с поставленной задачей. Ежова сумела дотянуться до монстра, и я ощутил, как сознание чудовища гаснет. Через несколько мгновений зверь уже находился в толстенной ледяной капсуле посреди каменного бассейна. Я добежал до противника и одним прыжком взлетел на каменное ограждение. «Готов!» – дрожащим от волнения голосом воскликнула девушка. «Живого взяли!» «Поздравляю, сокол!» Широко и с явным облегчением улыбнулся Карс. «Тройку не всякий сможет!» «Тихо!» – резко произнес я, и Федор замолчал, удивленно глядя на меня. Озадаченно промычал Мороз. Он не двигался, прислушиваясь к звукам леса вокруг. Значительно тише произнес я. «Почему он не двигался?» «Не успел отреагировать», — осторожно предположила Ежова, но я даже внимания не обратил на ее слова. Я был полностью сосредоточен на пространстве вокруг, пытаясь найти ту причину, которая не дала чудовищу нанести ответный удар. Вокруг все было удивительно тихо и спокойно. Тихо шумели ветвями деревья, но самое главное, абсолютно ровным казался магический фон, чего в аномальной зоне не случалось никогда. В памяти тут же всплыл эпизод, когда мы с Ратеем шли по такому же тихому лесу. Что он тогда сказал? «Ловушка», — выдохнул я, и в этот момент, в том направлении, где шла цепочка дружинников, поднялась стена огня. Я сорвался с места, жестом приказывая всем следовать за мной. Раз позади уже начался бой, то скрываться смысла уже не было, и я во весь голос заорал. «Серый, что у тебя?» «Орда, сокол». Сквозь шум и треск послышался ответный крик «Ветеран». «Красные. Тверская аномалия. Зона ответственности рода Разумовских». «Что?» – нервно посмотрела на своих коллег Елизавета. Они работали вместе уже достаточно давно. Девушка успела привыкнуть, что роль отрядной энциклопедии выполняет Дима, и остальным не нужно было напрягаться в таких ситуациях. Если бы не идиотский приказ молодого князя, то она бы спокойно ждала возвращения группы в одном из этих убогих пикапов. Вот только Разумовский умел устанавливать свои правила, и Елизавета их приняла. «Что он сказал?» «Мы в заднице», — тихо ответил Мороз. Кирилл быстро осмотрел своих товарищей и добавил: «Муравьи, если мы не поторопимся, то князь умрет один. Может, туда ему и дорога?» — неуверенно спросила Ежова и получила в ответ два злых взгляда. «А что, сам нас сюда затащил? Ситуацию не проверил. Мы в отчете все укажем, если сможем выбраться из аномалии», — резко ответил Карс и побежал следом за князем. «Держись позади, старайся лечить по возможности. Попробую доспех использовать, но это надолго не поможет». «Что за муравьи?» — задыхаясь от быстрого бега и страха, спросила девушка. «Здоровые, коротко, чтобы сберечь дыхание», — ответил Мороз. Ему пробежка давалась еще тяжелее из-за лишнего веса, но маг не жаловался. «С кошку где-то, и двигаются всегда большими группами. Отсюда и название», — добавил Федор. Князь к этому времени уже скрылся из вида. «Дай ускорение, лис. Пошел вперед, а то не успеем». До поляны, где оставили транспорт отряда, оставалось еще метров 200. Но на пути горела земля. Дима с Толиком делали все возможное, чтобы остановить нашествие громадных насекомых. Ими была покрыта вся земля, и из леса прибывали все новые и новые. В дыму и огне мелькала размытая фигура князя Разумовского. Парень буквально летал на крыльях, уничтожая все на своем пути. Из фляги на поясе этого безумца хлестали потоки воды. Она сковывала и мешала двигаться муравьям. Понять, где именно находится сокол, было практически невозможно, зато его голос гремел над полем боя, как непрерывный набат. Группа 3, 10 шагов назад, буйвол, режущий ветер. Группа 5, атака по команде раз, раз. Все происходящее походило на дурной сон. Люди повиновались приказам князя Разумовского, как марионетки в руках опытного кукловода. Дружинники вообще не задумывались и шли вперед, даже если там кишели монстры. Казалось, они шли на верную смерть, вот только все еще никто не погиб. Каждый раз твари отбрасывали потоки ветра или воды. У них под ногами горела земля или сами монстры гибли под атаками другой группы. А князь танцевал в пламени, убивая одно чудовище за другим. «Лиса, ускорение на меня!» — рыкнул откуда-то из дыма сокол. «Глыба, мне нужен утес в 5 метрах правее. Мороз, вода, как можно больше воды. Давайте, ребята, первым приступая к делу», — бросил Федор. Приказ князя все слышали. Ежова, которая никогда до этого момента не участвовала в настоящем бою, чувствовала себя очень странно. В какой-то момент девушка просто перестала думать и превратилась в безмолвный автомат, выполняющий приказы грохочущего голоса. Он видел все вокруг, он знал, что надо делать, и только он мог всех спасти. Залп. На мгновение вырываясь из огненного ада, взревел князь. Парень текуче переместился в сторону. Следом за ним, хищно щелкая жвалами, вылетело несколько муравьев, и на них тут же обрушился автоматный огонь. Девушка смотрела на этого человека и не могла поверить, что пару дней назад они сидели в ее кабинете и обсуждали грядущую вылазку. Тогда ей казалось, что Ярослав Константинович вообще никого не слушает и только иногда что-то говорит для видимости участия в беседе. Но сейчас, за 10 минут боя, она поняла, что использовала все доступные ей заклинания. Резерва уже не хватало, и Ежова вдруг осознала, что дирижер этого жуткого концерта произносит ее имя только в тот момент, когда она сумела накопить немного маны и уже могла сплести хотя бы одно заклинание. Откуда он это может знать при таком плотном бое? Буйвол, следуя команде князя, создал ровный поток ветра, который ненадолго очистил поле боя от удушливого дыма. И только тогда Елизавета поняла, что происходит. Посреди большой поляны бурлил кипящий котел из горячей воды. Вверх валил пар, а посреди этого безумия стояли отдельные группы дружинников. По 7-8 человек, люди князя стояли на небольших островках и стреляли во все стороны. Поднятые Федором стенки не давали чудовищам выбраться, и они варились в гигантской яме заживо. Поток монстров уже ослабел, из борта в яму прыгали последние твари. Ежова с Глыбой и Морозом стояли на противоположном бортике, а сам князь непрерывно двигался от одного островка к другому. Он одновременно разогревал весь объем воды, действуя точечными заклинаниями, которые требовали минимум маны и времени. Захрипел и начал заваливаться Кирилл. У него закончилась мана, и дальше принимать участие в бою он просто не мог. Разумовский моментально оказался рядом. Одним прыжком князь преодолел 4 метра до бортика и с силой впечатал в грудь мага какой-то амулет. Кирилл тут же пришел в себя и попытался что-то сказать. «Лежи», — коротко бросил князь. «Дальше я сам. Лиса, восполнение по готовности на мороза. Есть». Невольно вырвалось у девушки. Бой постепенно стихал. Вываренная масса муравьев перестала копошиться. На одном из островков без сил лежал на земле Перепел. Буйвол выглядел не лучше. Где-то за деревьями догорали машины отряда. Те самые, где Елизавета хотела дождаться возвращения остальных. Буквально за пару минут все группы оказались на ограждении ямы. Ежова привычно пересчитала дружинников, чтобы понять, кому из них нужна помощь, и с удивлением поняла, что отряд не потерял ни одного человека. Разумовский стоял среди своих людей и продолжал раздавать указания. 5 человек с рацией за границу, размеренно говорил князь. Гоните сюда всех, кто рядом. Сколько у нас времени, Серый? Около часа, Сокол, устало развалившись на земле, ответил дружинник. Вряд ли больше. Тогда все восстанавливаемся по максимуму, ждем подкрепления и в путь, произнес Разумовский. Обратный, осторожно поинтересовалась девушка. Нет, Лиса, коротко ответил Ярослав Константинович. Выглядел он измученным и едва держался на ногах. У муравьев всегда есть королева, и сейчас самое время ее найти. Глава 5. Тверская аномальная зона. Неподалеку от границы рода Разумовских. 5 человек с рацией за границу, пытаясь собрать мысли в кучу, замедленно произнес я. Думать о том, что делать дальше, было невероятно тяжело. Черт, да я на ногах-то стоял с огромным трудом. Слабость была такая, что хотелось просто лечь на прогретую магическим огнем землю и вырубиться часов на 10. Но нельзя. Если расслаблюсь сейчас, то все усилия будут напрасными. Гоните сюда всех, кто рядом. Сколько у нас времени, Серый? Около часа, Сокол, в отличие от меня, ветеран не пытался показать, что у него все в порядке, и устало развалился на земле. В этот момент я остро пожалел о том, что не воспользовался предложением Калинина и не снарядил всех своих людей защитными амулетами. Тогда не пришлось бы так мучиться с ордой насекомых. Вряд ли больше. Тогда все восстанавливаемся по максимуму, ждем подкрепления и в путь. Поняв, что у меня будет с десяток минут на полноценный отдых, чуть более бодро произнес я. Источник был практически пуст. В аномалии я восстанавливался значительно быстрее, но на это тоже требовалось время. На накопитель тоже рассчитывать не приходилось. Его я опустошил до дна и последние крохи отдал одному из магов, чтобы он не выгорел из-за перегрузки. Обратный, как сквозь вату, до меня донесся издалека голос Ежовой. В нем было столько надежды, что я едва не рассмеялся. Елизавета очень хотела вернуться домой. Я с трудом сфокусировался на медике и покачал головой. «Нет, лиса», стараясь говорить максимально четко, ответил я. «У муравьев всегда есть королева, и сейчас самое время ее найти. Но мы не можем продолжать бой, ваша светлость». В очередной раз забыв о правилах нашей вылазки, воскликнула Ежова. «Маги истощены, дружинники устали, Мишка скоро начнет оттаивать и вырвется на свободу. При всем уважении, вы один не сможете справиться с королевой этих тварей, хотя мы и так не понимаем». «А я не один», — устало улыбнулся я. «У меня есть целая группа толковых магов и надежный отряд дружинников. Если поторопимся, то все будет не так сложно. Серый, расскажи лисе об особенностях орды». Ветеран глухо заворчал, но ослушаться не посмел. Я, посчитав свой долг выполненным, отошел в сторону и сел под деревом. Времени оставалось критически мало, и мне могла помочь восстановиться качественная медитация. Главное, не отрубиться в процессе. «Мы имеем дело с муравьями, господа маги», тяжело вздохнув, начал говорить Серый. «В аномалии значительно больше измененных насекомых, чем всех остальных животных вместе взятых. К счастью, они очень редко появляются рядом с границей. В обжитые территории вообще заходят только во время гона. Если говорить конкретно о муравьях, то шанс появления полноценной колонии исчезающе мал, хотя одиночных мутантов можно встретить довольно часто. Королевы очень редко выходят за пределы муравейников и, соответственно, их шанс попасть в сплетение минимален. Еще ниже шанс, что это сплетение изменит крохотных насекомых, а не убьет, но их много, и статистический шанс выше, чем у тех же земляных буйволов и ежей. В вашей дружине все бойцы настолько хорошо разбираются в особенностях аномальных зверей, Ярослав Константинович, удивленно спросил Колесников. Или это нам так повезло нарваться на знатока? Только те, кто 5 лет выживал в моем владении, пока все остатки рода взрослели в Москве, постепенно погружаясь в медитацию, негромко ответил я. Мир вокруг обретал новые краски. Завихрения магических потоков становились ярче, а линии аспектов превращались в полноценную паутину. Я словно поднимался над своим телом, охватывая все поле недавнего боя с высоты. Что ни говори, а иметь в команде нескольких толковых магов разных аспектов было очень выгодно. Если бы я сегодня был один, то вряд сумел бы спасти больше половины дружинников. Да и то нам пришлось бы уносить ноги из аномалии как можно быстрее. Но аспиранты справились с задачей. Мне оставалось только своевременно направлять их энергию к нужному месту. И не умереть самому, что оказалось довольно сложно. Огромные красные муравьи обладали чудовищной силой жвал. На моих мечах осталось немало зазубрин из-за этого. «Я продолжу», — вопросительно произнес Серый, и все маги, включая Ежову, тут же закивали. «Если все же получается так, что изменяется матка, то появляется колония мутировавших муравьев. Практически всегда обычные особи не обладают сильным аспектом. Вся магия, как и в случае с теневиками, сосредоточена в главной особи. Основной проблемой в борьбе с подобными монстрами является количество боевых особей и скорость их производства. Они всегда передвигаются одной или двумя группами, за что получили свое название – Орда. А еще одной проблемой является обнаружение королевы», – решил блеснуть знаниями Колесников. «Ее можно найти только сразу после марша, когда колония меняет место охоты, или по следам выхода Орды, которые довольно быстро исчезают в аномалии из-за малого содержания аспекта в рядовых особях. Я поднялся со знанием уже достаточно высоко, чтобы рассмотреть бассейн с замороженным мишкой. Теперь стали отчетливо видны следы огненного аспекта, которые не дали зверю атаковать нас. Чудовище попало в ловушку других чудовищ. Именно за мишкой неслась орда и по пути встретила нас». «Верно», — произнес Серый. «Если мы сейчас упустим шанс обнаружить королеву и дадим ей время зарыться под землю, то потом справиться с чудовищем станет в десятки раз сложнее. Через пару недель на поверхность поднимется орда в несколько раз крупнее, и она уничтожит все вокруг. В наших краях у этих чудовищ просто нет естественных врагов, которые смогут их остановить. А почему вы решили, что зверь только пришел? Тут же спросил Карс. Может, он был здесь очень давно, просто из-за пониженного магического фона не мог полноценно развиваться. Поверьте, наличие рядом орды аномальных муравьев невозможно с чем-то спутать, улыбнулся Серый. И тем более на границе аномальной зоны. За пару месяцев здесь бы остались только пустоши вместо леса. Займитесь делом, не открывая глаз, произнес я. Все происходящее я видел и так, а еще я видел, что источники магов едва-едва начали заполняться. Вам нужно восстановить запасы маны, иначе придется вернуться в Себекино. Это был бы самый разумный вариант, вздохнула Ежова. Нет, практически в один голос ответили ей коллеги, а Федор добавил. Сокол прав, надо действовать, и действовать прямо сейчас. Спустя 30 минут вернулись наши гонцы. Они привели подкрепление. Группа чижа из двух десятков человек и такой же отряд выдры. Бойцы там был подготовлены слабее, но сейчас должно было хватить и этого. Кто не может продолжать путь, остается здесь, поднимаясь с места, произнес я. Нужно вывести в Себекино хитин и доставить Мишку. Половину машин оставляем под эту задачу. Дальше двигаемся пешком. Направление следа четкое. Расстояние охоты орды примерно известно. Километров 10 по аномалии. Сокол, увидев содержимое котлована своими глазами, осторожно произнес Чиж. Стоит ли так рисковать? Какова вероятность, что на пути муравьев осталось что-то живое? Вместо ответа, задал встречный вопрос я. Минимальное, неохотно ответил дружинник. Вопросы, осмотрев всех людей вокруг, произнес я, но что-то спрашивать никто не решился. Тогда вперед. За мной следом двинулись практически все бойцы из первого отряда. Как только прибыло подкрепление, дружинники сразу отправились за пополнением боезапаса. Часть бойцов из прибывших, с разрешения своих командиров, тоже присоединилась к нам. Одними из последних с места двинулись маги. Уговаривать никого я не собирался, оставляя аспирантам возможность вернуться в безопасные обжитые земли вместе с группой сборщиков. Вскоре меня догнали маги и Серый. «Сокол, есть вероятность выйти за пределы нашей территории», — негромко произнес ветеран. «Мы в аномалии, конечно, но стоило бы предупредить людей Кострова, что мы к ним влезем полноценным рейдом. Варианты?» — на ходу спросил я. Источник заполнился на треть. Несколько заклинаний я осилю, но не более того. Накопитель был пуст, и это постепенно превращалось в проблему. Я использовал запас маны из артефакта значительно быстрее, чем он накапливался. Всего один бой, и я оставался почти беззащитным. Если бы не связь с Семикрылым, которую мне давало второе имя, источник тоже остался бы пустым. С этим нужно было что-то делать. Самым простым вариантом было бросить выбранный путь развития и создавать сферы разума из любой доступной энергии. Путь тупиковый. Он позволит мне временно увеличить запас маны, но потом придется проходить ритуал очищения, который я сам не потяну. Да еще и сферы переделывать под двойной аспект. Поэтому решил обойтись полумерами, болезненными, но единственно возможными в моем положении. Я начал подготовку к созданию сразу трех сфер разума, чтобы распределить по ним энергию аспекта огня от убийства королевы муравьев. Если потеряю контроль, то могут быть огромные проблемы для источника. Если справлюсь, то получу три заготовки, которыми еще какое-то время не смогу пользоваться. Могу отправить назад одного человека, чтобы сборщики предупредили ребят барона, предложил Серый. Всяко быстрее будет по другую сторону границы добраться, или связаться с ними по рации. Делай, немного подумав, кивнул я. Конфликт с бароном мне был не нужен. Маловероятно, что сосед будет сильно недоволен моими действиями, но все равно лучше было его предупредить. Колонии аномальных муравьев относились к четвертому рангу и могли стать очень серьезной проблемой для нас обоих. Сообщи, когда мы пересечем границу с владениями барона. Понял, Сокол, кивнул дружинник. Сейчас сделаю. Незаметно передвигаться по лесу большим отрядом крайне сложно. Кто-то из 50 человек неизбежно зацепит кусты или наступит на хрусткую ветку. В этом отношении мне были понятны рассуждения жителей Сумани, которые предпочитали ходить в зону по одному-двое, да еще и с качественным камуфляжем, о котором нам оставалось только мечтать. Тем не менее, двигались мы быстро и проблем по пути не встретили. Километров через 5 стали попадаться следы недавно уничтоженной орды. Остатки крови на земле, ямы и подпалины, где муравьи убивали других аномальных зверей. «Граница», — негромко произнес Серый. Неизвестно, по каким приметам ориентировался ветеран, но его словам я верил. «Если сдвинемся на пару километров ближе к нашим, то потеряем след», — покачал головой я. «Он и так быстро слабеет. Глыба, у тебя маны на чувство земли хватит?» «Должно», — прислушавшись к своим ощущениям, не особенно уверенно ответил Федор. «Что искать, сокол?» «Узкий луч перед нами», — ответил я. «Метров на 50-70 и на 5 в глубину. Что-то крупное с аспектом огня. А как же мелкие особи, которые всегда остаются рядом с королевой?» Тут же спросил Колесников. «По ним должно быть проще определить направление». «Вряд ли», — возразил Серый. «Матка только с марша. Если через неделю-другую, то вполне вероятно. А так она одна будет почти наверняка одна. Ну, новорожденные еще может. И то вряд ли». Карс выдвинулся немного вперед. Взгляд мага стал отрешенным и каким-то стеклянным. Двигаться в одном ритме с остальными ему было тяжело, и мы шагали короткими рывками по 20-30 шагов. Я в это время сканировал местность на предмет других угроз. Если повезет, то матка еще не зарылась глубоко, и мы сможем ее атаковать с поверхности. Под землей справиться с этим чудовищем будет значительно сложнее. Расстояние 60, глубина 2 метра. На очередном цикле пробежки вдруг произнес Федор. «Часть на поверхности. Вокруг много мелочи. Мелочь на тебе, Мороз», — произнес я. «Глыба и Лиса в задних рядах. Остальные со мной. Серый, работайте по команде. Попробую сделать дыру в корпусе королевы. Нужны зажигательные и обычные гранаты». Начали. На этот раз никаких возражений не последовало. Пустой Карс с лекарем остались на месте, а остальные крадучись двинулись вперед. Я использовал всю накопившуюся в источнике ману, чтобы усилить и подготовить к бою тело. В запасе осталось совсем немного, чтобы успеть отступить, если что-то пойдет не так. Впереди открывался вид на большой пустырь, в центре которого копошилась громадная дымящаяся туша королевы Орды. Это существо было плохо приспособлено для боя. У него была другая задача, которой она была занята постоянно. Прямо на наших глазах массивное брюхо чудовища содрогнулось, и на землю выпало похожее на сгусток огня яйцо. Через несколько часов оно превратится в новорожденного муравья, множество которых сновало вокруг своей госпожи. Однако, совсем уж беззащитной матка не была. «Мороз, волна холода», размеренно шагая вперед, приказал я. Маг выполнил приказ мгновенно. В 5 шагах передо мной возник фокус заклинания, и в направлении матки унеслась волна ледяных брызг. Новорожденные муравьи умирали десятками. Их шкура еще не окрепла, чтобы сопротивляться подобным атакам. Я сорвался с места. Туша королевы вздрогнула, и в воздухе появилось басовитое шипение. Часть сегментов брони сдвинулась, и во все стороны ударили струи горящей жидкости. В подземельях, где обычно жила королева аномальных муравьев, эта атака могла стоить всем нам жизни. Аспект воды наполнял тело. Защита. Уклонение. Мимо проносится поток жидкости, но я уже слишком близко к противнику. Сегменты пытаются закрыться. Успеваю загнать оба меча и заблокировать кусок хитина размером с тело взрослого человека. Гранаты. Пытаясь удержаться на месте, кричу Серому. Внезапно становится легче. Усиление. Краем сознания замечаю Ежову. Лекарь стоит ближе, чем ей положено. До крови закушена губа. Маны в источнике нет. Буйвол, лезвие ветра на защитную пленку. Воздушник едва не опоздал. Наверное, надо было перед боем проговорить план атаки. За броней чудовища находилась толстая кожистая мембрана, оберегавшая внутренности чудовища от всякого мусора, который мог проникнуть в тело. А нам очень нужно было, чтобы наш мусор добрался до нутра королевы. С расстояния в 10 метров никто из дружинников не промахнулся. Первая граната попала в дыру на теле чудовища ровно в тот момент, как лопнула под напором острого воздуха мембрана. Следом упали еще 3, и я мощным рывком выдрал свои мечи из щели между хитиновыми плитами. «Назад!» — рыкнул уже на ходу, и наша троица рванула к основной группе. Королеве муравьев требовалось секунд 30, чтобы повторить свою атаку и превратить все вокруг в пылающий ад. Остальные плиты уже начали открываться, но наша задерживалась. А потом, один за другим, глухо грянули 4 взрыва. Из готовых к бою отверстий, вместо горящей жижи, хлынула густая черная жидкость. Басовитый гул перешел в отвратительный визг, который ввинчивался в мозг хуже сверла. Чудом выжившие молодые муравьи начали корчиться на земле. Из леса на другой стороне поляны выбежал десяток боевых особей и попытался как-то помочь своей королеве, но смысла в этом уже не было. Чудовище умирало. Это я понял по увеличению потока аспекта огня, хлынувшему в мой источник. Меня не трогать, пока сам не встану, хриплым от перенапряжения голосом, выдохнул я и практически рухнул на землю. Зверь оказался фантастически сильным, и мне приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы хоть немного изменить направление потока. А мне нужно было еще как-то распределить это все на несколько частей и не дать собраться в обычные огненные сферы разума. Борьба отнимала все силы. Я потерял связь с окружающим миром практически полностью. Взволнованные голоса дружинников и магов доходили до меня, как через толстый слой воды. Но рев серого пробился через все преграды, к бою. Где-то неподалеку орал ветеран: «Выстроить защитное построение вокруг князя. Кто шагнет назад, того пристрелю лично». Глава 6. Из груди рвалось глухое рычание. Удерживать внимание сразу на всем не получалось. Простейшая манипуляция по распределению полученной энергии отнимала все силы. Но и остановиться я не мог. Это могло означать для меня потерю связи с источником на долгие недели, а то и месяцы, а такого я допустить не мог. «Не сейчас, огонь!» — приказал где-то неподалеку Серый. Тут же слитно рявкнули автоматы дружинников. Бойцы били короткими очередями, значит, врагов было много. «Стреляйте, пока не сдохнут». Недолго осталось. К звукам выстрелов присоединился неприятный шелест. У меня даже не было возможности подумать о том, что могло выползти из аномального леса на поле боя. Полсотни автоматов не замолкали ни на секунду. А потом я услышал звук моторов. Машины, источник постепенно успокаивался. Я справился. Часть маны не влезла в третью заготовку, и я просто выбросил ее в пространство. Тут же послышались маты ближайших бойцов. Надеюсь, никого не ранило. Это был единственный способ быстро избавиться от излишков и не дать источнику начать формирование четвертой заготовки. И так прошелся по самой грани. Дорогу. Когда в голове чуть прояснилось, а стрельба стихла, услышал я незнакомый голос. «Дорогу дайте. Где ваш князь?» «Здесь он, Валентиныч», — неожиданно ответил Серый. «Уже минут 10 лежит. Помочь сможешь? Рассказывай», — приказал незнакомец, и в то же мгновение по моему телу прокатилась волна чужой магии. «Это что тут ваш владетель наворотил такого?» «Скорее всего, отравление аспектом огня», — произнесла Ежова. Голос девушки дрожал, то ли от волнения, то ли от усталости. Его светлость поглотил всю энергию королевы пауков. «Четвертого ранга?» – недоверчиво переспросил мужчина. Судя по всему, он был лекарем. Не из последних, потому что действовал очень точно и аккуратно. А еще он явно не был врагом. Из таких рядом могли оказаться только люди барона Кострова. Повезло, что он вообще еще жив. Вы же старше кругами и возрастом. Куда смотрели? Не успели сделать ничего? Угрюмо произнес Карс. Вы бы это видели, уважаемый. Он весь объем разом в себя затянул, как пропасть бездонная. Вроде даже мана к нему сама текла, как живая. Переутомились? С сарказмом спросил мужчина. Он начал действовать более активно, и я ощутил, что чужая энергия проникает слишком глубоко к моему источнику. Резервы пустые у всех. Московские, что ли? Где вы видели, чтобы мана без воли мага двигалась? Так, а тут у нас что? Я глубоко вдохнул и вернул часть накопленной энергии в тело. Трюк простой, но очень действенный. Нить чужого присутствия моментально отсекло, как ножом, и я открыл глаза. Надо мной склонился бородатый мужчина, в котором с большим трудом можно было определить мага. Внешне он вообще не был похож на одаренного. Благодарю за своевременную помощь. Дальше я сам, тихо, но очень четко произнес я и нашел взглядом Серого. Воды. Ветеран тут же достал походную флягу и протянул мне. Во рту было сухо, как в разгорающемся вулкане. Тело использовало вообще все, что у него было, но результат того стоил. Если еще немного поработать и добрать аспекта воды, то получится создать 3 полноценных сдвоенных сферы в придачу к моим двум. А там уже и о первом ранге можно задуматься. Вот только знать об этом незнакомому магу жизни точно не стоило. Живой удивленно округлил глаза бородач. И говорит даже: «Не врали слухи. Силен твой князь, Серый». «Слухи?» — с облегчением фыркнул Серый. «Слухи — это чушь все, Валентиныч. Нормально с его светлостью все будет, а это ты уже у него спроси», — хмыкнул мужик. «Мне он показывать ничего не хочет. Что за стрельба была?» «Пока не пытаясь подняться», — спросил я. «Говорить в лежачем положении, когда над тобой стоят 10 человек, было не очень удобно, но вставать я не решился». Знакомые и незнакомые лица слегка кружились и менялись местами, но герб барона Кострова на курте бородача я рассмотрел. Часть орды вернулась, сокол», — хмуро ответил Серый. «Ослабленные и умирающие, но все равно хорошего мало. Было бы еще хуже, если бы вы королеву не прибили», — хмыкнул Валентиныч. «Мы всем патрулем в капкан муравьиной угодили. Если бы не отступили твари, то мы бы для них консервами в своих тарантасах стали. Спасибо, Ярослав Константинович. Как вернемся, я барону сразу сообщу, что вы два десятка его людей от верной гибели спасли. Имя?» Прислушавшись к себе и осторожно сев, задал вопрос я. «Бугаев Вячеслав Валентинович», — представился дружинник соседа, — «маг второго круга аспекта жизни, первый ранг, командир младшего звена дружины барона Кострова. Передайте барону, что мы только из-за ограничения времени границу нарушили», — произнес я. «Решили по горячим следам королеву найти». «Само собой, ваша светлость», — серьезно кивнул Бугаев. «Игорь Юрьевич не первый десяток лет на границе аномальной зоны живет, порядки все знает. Мы и сами, бывало, к вам забредали, если тройку какую гнали, до того, как вы вернулись». Последнюю фразу маг добавил поспешно, но я сразу понял, что торопливость была связана не со мной. Барон не только соблюдал границу между нашими владениями все 5 лет опал Разумовских, но и помогал по мере сил. Даже такая помощь могла выйти Игорю Юрьевичу боком, и это стоило учитывать. «Спасибо», — кивнул я. «Если претензий нет, то мы возвращаемся к себе. Зверя можете взять в качестве компенсации». «Не надо нам, Ярослав Константинович», — покачал головой дружинник. «Все честь по чести. Вы монстра добыли, вам и забирать. Барон такой подарок не примет. Еще и нам по шее надает, что согласились. Можем помочь с доставкой до нашей границы. Тут недалеко. Оттуда ваших бойцов вызовем и по домам разойдемся». «Идет», — понимая, что любой другой вариант потребует в десятки раз больше усилий, — кивнул я. Хотелось прилечь и хоть как-то унять зуд, волнами расходящийся от источника. Заготовки начали вибрировать. До разрушения было еще очень далеко, но мне просто необходимо было убить в ближайшее время нескольких зверей аспекта воды, иначе лопну. В прямом и переносном смысле. «Серый, грузите зверя, надо целиком забрать». «Обязательно, ваша светлость», — быстро ответил ветеран. «Такая добыча в наших краях штука редкая. Это глубинные рейды постоянно с насекомыми воюют. Сейчас займемся». Первичная разделка туши чудовища заняла почти час. За это время люди Кострова несколько раз челноками смотались до границы и перевезли большую часть моих дружинников. Первыми я отправил магов. В ближайшее время на них рассчитывать точно не стоило. Хорошо, если за пару дней в себя придут после такого приключения. Серый пытался вывести и меня на одной из первых машин, но у него ничего не вышло. В аномальной зоне я восстанавливался значительно быстрее, а это мне сейчас было жизненно необходимо. А когда мы на загруженных под крышу вездеходах соседа прибыли на точку высадки, оказалось, что бойцы Бугаева не только возили людей, но и информацией со своим господином успели поделиться. На поляне, где ждал нашего возвращения Чиж со своими парнями, стояли еще 3 машины с гербом Кострова, и из ближней к нам вышел сам барон, в простом зеленом камуфляже без всяких знаков различия. Статус этого человека показывали только перстни, родовой и магический, который был больше похож на кусок черного камня. «Доброго дня, Ярослав Константинович», — невозмутимо произнес пожилой аристократ. «С победой вас и благополучным возвращением! Чем я могу отплатить за вашу помощь?» «Отплатить?» – озадаченно переспросил я. Несмотря на все слова Бугаева, я готовился к тяжелому разговору с соседом. Нарушение границ считалось серьезным проступком, даже если владетели жили в мире и согласии. «Зона патруля славы почти 20 километров», – просто ответил Костров. «Если бы его сожрали, то мы 5 дней только искали бы следы, а там королева уже закопаться бы успела. Не ожидал я, что возле границы дрянь такая появится». «Не нужно ничего, Игорь Юрьевич», — покачал головой я. «Общее дело делаем. Сам не думал, что к вам зайти придется». «Общее дело, значит?» — одобрительно хмыкнул барон и тут же нахмурился, осмотрев меня более внимательно. «Отдохнуть тебе надо, Ярослав Константинович. Если дел срочных нет, то поехали ко мне. Баню справим. Поболтаем о том, о сём. А, поехали». Немного подумав, улыбнулся я. Манера общения соседа была удивительно простой и понятной. Если на приеме у графа Старковского Игорь Юрьевич соблюдал все положенные приличия, то дома у себя общался значительно проще. И вряд ли кто-то смел ему возражать. «Давно ведь собирался к вам заехать, да все времени не было. Ярослав Константинович, Тут же посмотрел на меня Серый. Вечером в имение барона приезжайте. Поняв, что ветеран не хочет меня отпускать без охраны, ответил я: если случится что-то, то звоните. Телефон со мной все еще. Как прикажете, ваша светлость, угрюмо ответил Серый. В этот момент я отчетливо понял, что один из патрульных отрядов будет до самого вечера стоять на границе. На случай, если у меня что-то пойдет не так, хорошие у тебя парни, князь. Когда мы сели в машину Кострова, усмехнулся барон. Толковые и верные, что сейчас вообще редкость. Только такие и остались, усмехнулся я. Сейчас вот набор новый устроили, но пока тяжело идет. Так ли тяжело? Слегка улыбнулся Игорь Юрьевич. По Твери слухи ползут, что многие старые бойцы Разумовских бросают все и к тебе на службу возвращаются. Будто только и ждали этого. Некоторых мои ребята узнали даже. Не один год в патрулях пересекались. Сколько сейчас в дружине Разумовских? 2,5 сотни человек, Игорь Юрьевич, не видя смысла скрывать очевидные факты, ответил я. Больше, чем было, но сильно меньше, чем сейчас нужно. А что изменилось? Поднял брови мой собеседник, и в этот момент я вдруг понял, что не видел его вчера на приеме у губернатора. Костров, по своей привычке, проигнорировал светское мероприятие, в котором не видел особого интереса для себя. По сравнению с тем, что было месяц назад, шатун должен петь от счастья даже во сне. Больше 200 старых бойцов, да еще и ребят Ивана Николаевича к делу пристроили, почти 1000 в круг выходит. Тоже слухи? Ровно спросил я. Не угрозы ради, молодой князь, рассмеялся Костров. От старика не укрылось изменение моего тона, но понял он его по-своему. Так уж вышло, что люди болтают всякое. Сотни километров границы только видимость. Весь первый круг обороны как клубок договорами и связями перемотан. Нет-нет, да и проскочит какая новость. Мне-то без надобности, но прислушиваться иногда приходится. Понимаю, что у нас в губернии вокруг Разумовских только враги и недруги, но так не всегда было, и будет не будет так в будущем, как я надеюсь.